Глава 17. В следующий раз Георг встретился с начальником полиции через 2 дня. Но в этот раз он пришел сам. Не пришлось вызывать своего подчиненного. К этому времени другие источники уже доложили королю о том, кто может быть причастен к нападению на высокопоставленных господ. Да и сами господа, как крысы, разбегались из своих имений под самыми разными предлогами. Все же многие из них входили в правительство, поэтому не могли просто так покинуть столицу и не выходить на службу. «Что удалось выяснить об этих нападениях?» – строго спросил Георг, пристально глядя на начальника полиции. «По непроверенным данным, на ваших подданных нападал тот самый Скворцов, который лечит людей», – сообщил мужчина. «Он сейчас находится в Штатах и не мог совершать нападение», – поморщился монарх. «Или вам это неизвестно?» «Известно», – кивнул начальник полиции, – «но уже все знают о том, что этот человек может перемещаться через порталы, которые он делает сам. Некоторые успехи советских войск связывают с ним. Он помогал им перебрасывать целые подразделения. Только этим можно объяснить, почему группа убийц, состоящая из нескольких десятков человек, такая неуловимая». «Вам совсем никого не удалось поймать?» – нахмурился Георг. «Зачем тогда вообще нужна полиция? Может, кто-то его видел и смог описать?» «Нет, все были в масках», – вздохнул подчиненный. «Мы еще опрашиваем выживших. Их, на удивление, много. Они не трогали тех, кто не оказывал сопротивления». «Ладно», – кивнул монарх. «Предположим, что это именно тот волшебник убивал моих подданных. И чего он на них так взъелся? Вроде бы раньше он ненавидел только немцев, но там была причина. Они несколько раз хотели его убить». Начальник полиции про себя отметил, что, по всей видимости, его королевское величество тоже сильно интересуется необычным молодым человеком, умеющим не только лечить, но и возвращать молодость. Конечно, не до 18-летнего возраста, но все же. Ему самому удалось побеседовать с несколькими счастливчиками. Совсем недавно в газетах написали, что через несколько дней кудесник должен прибыть в Лондон с американской делегацией. Уже многие влиятельные и богатые особы старались найти повод для встречи с ним, чтобы за вознаграждение получить от него помощь. Видимо, и сам монарх был не прочь встретиться со Скворцовым. «На ваших подданных он напал из-за того, что несколько богатых родов решили заставить Скворцова работать на себя. Для чего похитили его дочь?» – сообщил начальник полиции королю. «Но эту информацию тоже нужно проверять». Королю это уже было известно, причем информацию он получил из первых рук. Георг прекрасно знал о существовании организации, которая продавливала свое влияние в разных странах. Напрямую королю они не подчинялись, хотя всячески показывали свою преданность. Только монарх им все равно не мешал, незачем было, потому что от их деятельности для Англии была польза. Правда, пришлось пропихнуть туда несколько верных людей, которые должны следить за тем, чтобы эти господа не обнаглели и не решили, что король им больше не нужен, и что они смогут управлять страной сами. Вот он и узнал о происшествии от одного из своих людей. Оставив более подробный отчет монарху, начальник полиции вышел, а сам Георг призадумался. Его сильно подставили, а еще один идиот из организации посмел дать интервью, где во всем обвинял Скворцова. Вроде как у него совсем все с головой не в порядке. Вот и посмел напасть на законопослушных граждан Англии. Это интервью быстро изъяли. Но несколько тысяч газет все же успели продать. По Лондону поползли слухи. Если бы не в меру шустрым политикам удалось захватить волшебника и поставить к себе на службу, то можно было бы их за это похвалить. Но захват не удался. Теперь монарху предстояло принять непростое решение. Можно объявить мага врагом империи за то, что он посмел убивать людей в Лондоне. Одному подобное спустишь, другие тоже начнут политиков убивать, что недопустимо. В организации такое явно поддержали бы. Еще бы и людей назначили, чтобы устроили засаду или каким-нибудь другим способом убили кудесника. Только в Англии есть и другие влиятельные и богатые рода, а они тоже не прочь получить помощь у такого специалиста. Да и сам король иногда болеет, стареет и прочее. В общем, дать команду на устранение можно, а самое главное, его устранят. но вреда от такого решения может быть намного больше, чем пользы. Вот монарх и раздумывал, как ему правильнее поступить. К тому же с Соединенными Штатами Америки сейчас не самые хорошие отношения, а кудесник с президентом Рузвельтом очень даже неплохо ладит. Как бы устранение мага не привело к еще более печальным последствиям. Идет война. Англия закупает в США большие объемы вооружений. Советы тоже наверняка в стороне не останутся и выдвинут решительную ноту протеста, как и Аргентина, где Англия закупает продовольствие для своей армии. В общем, подставили монарха крепко. То, что кудесник не прибудет в Лондон, можно даже не сомневаться. Скорее всего, он даже не собирался этого делать, а просто таким образом организовал себе прикрытие. Кстати, явно не без помощи американских спецслужб. Они точно в курсе, что кудесников в США нет. В Англию продолжали прибывать влиятельные английские рода, которые, прознав о визите такого необычного человека, хотят получить от него помощь. Две ночи мы устраивали нападение на членов организации, которые хотели обстряпывать свои грязные дела моими руками и умениями. Нам повезло. Первые смерти никак не насторожили остальных членов организации. Скорее всего, они считали себя неприкосновенными, ну или списывали все на разбой. Мои вояки на самом деле обчищали всех, кого только можно, не стеснялись. Вроде бы и сил я набрал немало, гораздо больше, чем у меня было в прошлом мире. А все равно очень сильно устал, едва с ног не валился, перемещая в Аргентину своих людей и грузы. Благо, что брали только самое ценное, а не все подряд. Не было такой возможности. Слишком мало сил. Конечно, без убитых не обошлось, а без раненых тем более. Но с последними все проще. Я могу их вылечить, а вот воскрешать мертвых я не умею. Остается только позаботиться о семьях погибших. Конечно, мой отряд не редел. При очередном налете брал с собой новых бойцов. Сначала все было просто. Англичане не ожидали нападения, ну а потом подключились военные и полиция, так что времени на уничтожение моих врагов было очень мало. Мы не скромничали, в ход шли гранаты и пулеметы, можно было быстро понять, где происходит очередное нападение. Из-за жадности мы чуть не попались, у меня просто не было сил перекинуть весь отряд, пришлось уходить в лес, а за нами по пятам шла погоня, благо у нас имелся небольшой отрыв. Я не наивный дурачок и прекрасно понимал тот факт, что рано или поздно меня вычислят, поймут, кто устраивает нападение. Убивать вояк и полицию не хотелось, а тут едва с ними не схлестнулись. Хорошо, что спустя какое-то время хватило сил перекинуть весь отряд. Мы ушли, не принимая боя. На третью ночь я решил продолжить нападение, но у первого же особняка, который я хотел взять приступом, нас ждала не только охрана моего врага, но и армия. Меня они не заметили. Я снова открыл портал и направился к другому особняку. Но и там тоже были готовы к встрече. Видимо, мои недоброжелатели уже поняли, кто к ним наведался, и предпочли попросить помощи у властей. Пришлось сворачиваться. Немного отдохнув, я направился в Соединенные Штаты, чтобы там засветиться. Очень хотелось дать врагам по зубам, но конфликтовать с Англией не хотелось. Их представителей в Аргентине хватало. Они могли ответить так, что горько пожалею о своих действиях в их стране. С другой стороны, нужно было дать возможность этим сволочам сдать назад и назначить виновного. А для этого в Штатах требуется кого-нибудь вылечить и покрасоваться перед журналистами. Все же мой двойник особо ни с кем не разговаривал, а журналистов в гостиницу не пускали. Охрана недаром ела свой хлеб. Я на этом не собирался заканчивать свой конфликт. Хотелось перебить остальных, которые проголосовали за захват Васьки. Но этим придется заниматься позже. Можно даже не самому отправляться в Лондон, а нанимать убийц через третьих лиц. Главное, чтобы не смогли выйти на меня. Скрытно убивать и травить людей – это у англичан в крови. Как мне кажется, ни один народ не делал столько подлостей другим державам, сколько островитяне. Одним словом, пираты. Больше нечего про них сказать. Вернувшись в Штаты, я тут же связался с Гопкинсом. Согласно нашей договоренности, к этому времени они уже должны привести тех, кого я должен вылечить. Так и случилось. Правда, жили эти незнакомые граждане не в гостинице. Они приехали с помощником президента. «Как прошла ваша вылазка в Англию?» — не смог сдержать любопытство Гопкинс. «Всех врагов покарали». «Если бы», — вздохнул я, — «разбежались, как крысы с тонущего корабля». «С чуйкой у этих господ все в порядке», — кивнул мужчина. «Вы сейчас готовы принять больных?» «Готов», — кивнул я. «Хочется как можно быстрее рассчитаться с долгами». «Тут еще несколько граждан хотят с вами встретиться», — сообщил мне Гопкинс. «Они недалеко в больнице лежат. Само собой, за отдельную плату». «Этим я и хотел заняться», — кивнул я. «Нужно всем показать, что нахожусь в Америке, а не в Лондоне». Ничего мне на это Гопкинс не ответил. Отдал приказы, и ко мне зашел первый кандидат на выздоровление. Как уже было сказано, я понятия не имел, кто это такие. Возможно, какие-то ученые, а может, политики, которые просто не светятся перед журналистами. Мне все равно. Оказал помощь всем, причем старался изо всех сил. Все же Гопкинс меня здорово выручил. Помог быстро попасть в Лондон. После этого направился в госпиталь, где тоже немного поработал, попав на глаза журналистов. Даже несколько раз сфотографировали. Один из журналистов как будто бы случайно смог прорваться через мою охрану. Подобное мы заранее обговорили с Гопкинсом. «Всего пару вопросов!» – заорал журналист, едва к нему шагнула охрана. «Хорошо!» – кивнул я, махнув охране, чтобы пропустили. Остальные писаки тоже попытались прорваться. Да куда там? Мои ребята шутить вообще не умели. И все попытки прорваться к моей скромной персоне жестко пресекали. Ни капли демократии в них нет. «Вы на самом деле собрались отправиться в Лондон вместе с нашей делегацией?» – полюбопытствовал журналист. «Просто слухи об этом ходят». «Собирался», – кивнул я. «Но, к моему великому сожалению, появились неотложные дела в Аргентине, и я вынужден вернуться». «А зачем вы хотели отправиться в Англию? Чтобы лечить людей?» «Ну да, меня уже давно и настойчиво туда приглашают. Я не смог сдержать ухмылки. Вот и решил уважить. Вам не кажется, что за свои услуги вы требуете слишком большие деньги?» Снова задал вопрос журналист, а я начал подозревать, что ко мне пропустили не того. Этот оказался более расторопнее, чем его коллега, работающий на правительство. «Больше скажу, я беру совсем скромную цену. Не надо мне говорить про простой народ, который не может столько платить. Я не могу помогать всем и никогда не собирался этого делать. У меня есть свое окружение и люди, работающие на меня. Им я помогаю. То есть любой человек, работающий в вашей охране или на предприятиях, получает от вас бесплатную помощь?» – удивился журналист. «Именно так», – кивнул я. «Только это не значит, что я принимаю людей с какой-нибудь простудой или другой пустяковой болезнью, с которой запросто справится обычный доктор. С подобными вопросами ко мне не подходят. А какое ваше финансовое состояние?» «Нехорошо считать деньги в чужом кошельке», — улыбнулся я. «Но я не беден, за это можете не переживать. Как нам известно, вы часто ходите на разные приемы, знакомитесь с разными людьми, я имею в виду противоположный пол. Почему вы до сих пор не нашли спутницу своей жизни и не женились?» «Это личное», — усмехнулся я. «Отвечать на этот вопрос не собираюсь. Считайте, что еще не нашел ту самую». «Ладно, на этом закончим. Мне некогда. Спрашивайте все у моих помощников». «Они не хотят с нами общаться», — заявил журналист. «Поэтому нам приходится прорываться через охрану». «Я приметил того, кто на самом деле должен был взять у меня интервью. Его просто пропустили в мою машину, где он и задал мне несколько вопросов. После чего журналиста просто выпустили, а я, наконец, с чувством выполненного долга отправился к себе домой. Англичанам по роже дал. Пусть убил меньше людей, чем планировал, но это только начало. Американцам больше ничего не должен. Перед людьми засветился. В общем, сделал все, что нужно». «Теперь можно немного отдохнуть и побеседовать со своей пленницей. Заждалась, наверное». Агата была потомственной ведьмой. Знания ей передала мать, такая же ведьма, только сильнее. Вообще, родительница давно сетовала на то, что с каждым новым поколением ведьмы становятся все слабее и слабее, что не радовало. Свою роль сыграло то, как к ведьмам относились в средние века. Конечно, служители церквей сжигали не только ведьм, ведьмы как раз попадались реже всех. Обычно дворяне просто сводили счеты друг с другом. Ну, или завистницы оклеветали более красивых девушек, а этих несчастных просто сжигали. Почти все современные ведьмы были очень слабыми и старым даже в подметки не годились. Агата была не первой, кто служил герцогскому роду взамен за защиту и небольшую плату. Им же служила и мать Агаты, которая скончалась от старости несколько лет назад. Само собой, девушка слышала о неизвестном человеке, умеющем лечить людей наложением рук. От подобного заявления она только рассмеялась, решив, что это колдун или просто шарлатан, обладающий даром внушения. Она, как никто другой, знала, что может сотворить тело человека, если ему что-то внушить. Неприятный холодок прошелся по ее телу, когда Агата впервые увидела девочку, которую похитили у того самого неудачливого шарлатана. Вот тут-то она поняла, что за морем живет далеко не мошенник, а очень опасный человек, владеющий непонятной силой. В теле девушки остались остатки этой силы. Видно, лечил ее не один раз. Она попыталась предупредить герцога об опасности, но он не стал ее и слушать. А зря! Агата первая заметила в комнате гостя. От страха она чуть не потеряла сознание. Ей доводилось общаться с одной сильной ведьмой, но чтобы у кого-то была такая мощь, о подобном женщина никогда даже не слышала. Видимо, кудесник научился исчезать, а вот прятать свою силу нет. А может, просто не посчитал нужным это делать. Думал, что его и так никто не заметит. Если бы Агата умела держать лицо в случае опасности, то попыталась бы сбежать из замка подальше от этого человека с непонятной силой. Впрочем, ничего не вышло. Он сразу понял, что его заметили, и перестал быть невидимым. Хорошо, что Агата не стала вредить дочери этого страшного человека, просто дала ей безвредное зелье, которое через несколько часов полностью выходит из организма. Ей снова повезло. Убивать герцога и его окружение кудесник не стал, а просто отправил Агату к себе домой. И теперь она с тревогой ждала неприятного разговора. Впрочем, сидеть без дела не стала, а попыталась подружиться с Василисой, дочерью могучего колдуна. Если он отправился за ней в Англию, то и просьбу уважит, а вось не станет убивать ведьму, да еще и слабую, которая вряд ли может быть ему полезна. Хорошо, что Василиса сама к ней примчалась, как только узнала о том, что в доме проживает самая настоящая ведьма. Второй раз она увидела колдуна лишь через несколько дней. Вечером мужчина без стука зашел в комнату, где ее держали. «Ну что, ведьма, покажи свои возможности. Только не разочаруй меня, иначе умрешь», — с угрозой в голосе произнес колдун, усаживаясь за стол и пристально глядя на Агату. «Чего замерла? Я сказал, покажи, на что способна», —